Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Март 2012 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.